Закончив пить, Торн стал разглядывать дно стаканчика. Казалось, он погружен в глубокие раздумья. «Вначале мы были единым целым», — сказал он внезапно, — «но Богу это не нравилось. Он развлекался, пытаясь нас разъединить». «Что, простите?» — растерянно пролепетала Офелия. 15 лет назад мою мать лишили памяти», — бесстрастно продолжал Торн. «Это произошло вскоре после предыдущего съезда Семейных Штатов. Я пришел к ней сюда, в тюрьму. До сих пор не могу понять, почему она захотела увидеть именно меня, хотя я для нее ничего не значил. Думаю, у нее просто не было выбора, но факт остается фактом». Она воспользовалась разрешенным ей 3-минутным свиданием, чтобы передать мне часть своей памяти. «Совсем небольшую», — подчеркнул он, не отрывая взгляда от пустого стакана, «но этого оказалось достаточно, чтобы полностью изменить мою жизнь». Он поднял на Офелию глаза, сверкавшие металлическим блеском. «Личные воспоминания Фарука, по крайней мере, некоторые обрывки. Я потратил годы, чтобы расшифровать их. То, что вам стало известно благодаря вашему чтению, я знал уже давно. Может быть, я знаю даже больше, чем вы». Потрясенная Офелия жадно втянула воздух. Слушая Торна, она затаила дыхание. «Больше, чем я? Бог, разрушитель мира. Он расколол мир». Торн произнес эти слова таким будничным тоном, словно говорил о погоде. У Офелии закружилась голова, и она оперлась о стол. «Раскол! Значит, это оказалось под силу ему одному». «Я не знаю, как, но Бог расколол мир», — повторил Торн с величайшим спокойствием. «И с тех пор он обладает абсолютной властью над этими осколками. Мельхиор продал ему душу, и он далеко не единственный. Некие мужчины и женщины тайно следят, чтобы духи семей, так же, как все их потомки, действовали согласно плану Бога. Моя мать была одной из них, и это развратило ее до мозга костей, так что даже Бог отрекся от нее. Я ничуть не удивлюсь, если ваши матери настоятельницы, а может даже и члены вашей собственной семьи играют ту же роль, и призываю вас быть очень осторожной». Офелия закрыла глаза. В голове у нее бушевала мигрень, и казалось, что в глубине боли вызревает что-то новое, прежде неведомое. «Так кто же он, этот бог?» «Правильнее было бы спросить, что он собой представляет», — поправил ее Торн, ставя стакан на стол. «Я задаю себе тот же вопрос с того дня, как унаследовал память моей матери, и у меня до сих пор нет удовлетворительного ответа. Я знаю только, что он владеет знанием, совершенно не похожим на наше. Он создал духов семей, расколол мир на куски и установил опеку над человечеством. Он наделен невероятным долголетием и по неизвестной нам причине не желает, чтобы мы знали его истинное лицо. К сожалению, те редкие воспоминания, которые я делю с Фаруком, очень туманны в той части, что связано с Богом». «Так вот почему вы так хотели прочитать книгу», — прошептала Офелия. Торн нахмурился. Возможно, в этом была виновата настольная лампа, но его свинцовые глаза угрожающе вспыхнули. «У каждого человека должно быть право сыграть в кости, поставив на кон свою жизнь. Кости выдают случайные результаты, на которые нельзя повлиять никакими расчетами. Но игра теряет смысл, если кости фальшивые. Весь двор мошенничает, иначе и быть не может, потому что наш дух семьи, основа нашего общества, сплошная фальшь. Фарук милует и карает по настроению, вместо того, чтобы соблюдать закон. Вот худшее, что придумал Бог, — прошипел Торн сквозь зубы, — он украл у людей подлинные кости, ни разу не выйдя из тени». Офелии стало страшно. Торн впервые был так откровенен. Наконец-то он заговорил с ней серьезно, глаза в глаза, как с равной. «Значит, вы с самого начала вели расследование, связанное с Богом?» — сказала она, — «а потом? Что вы собирались делать потом?» Торн пожал плечами, как будто ответ лежал на поверхности. «Вернуть кости обратно, в мир. А уж как мир распорядится ими дальше, меня не касается». Изумление Офелии росло с каждой минутой. «Вы хотите сказать, что вступили бы в открытую борьбу с Богом?» «У Бога наверняка есть слабое место. Оно есть у всех. Если бы я его обнаружил, дело было бы сделано. Но Мельхиор всячески мешал мне прочитать книгу Фарука. И неспроста. У Фарука и Бога общее прошлое. Я втайне надеялся, что добьюсь встречи с Богом, вторгаясь в его историю, чего только я не делал, чтобы привлечь его внимание». «Но почему вы?» — настаивала Офелия. «Почему именно вы один, должны заботиться о судьбе мира?» Торн поморщился, пытаясь изменить позу. На его лбу выступили бисеринки пота. Что бы он ни говорил, нога доставляла ему невероятное мучение. «Профессиональный перекос», — наконец произнес он. «Можете считать это дурацким чувством долга или неизлечимой упертостью». Офелия завороженно рассматривала Торна в слабом свете лампы. Никогда еще она не ощущала себя такой маленькой, его таким огромным. И то обстоятельство, что она стояла, а он сидел, сгорбившись, ничего не меняло. Торн не верил в людей, но мыслил гораздо шире и глубже, чем другие, выходя за пределы своих личных интересов. «И вы все знали и держали в себе 15 лет?» Торн кивнул, его глаза сузились и засверкали. «Я категорически отказываюсь вмешивать в это мою тетку. Знание опаснее, чем незнание. Хотя не для вас. С тех пор, как вы прочитали книгу. Тем не менее, помните, что истина имеет цену, и цена высока. Не забывайте, что случилось с Хильдегард. Она, по-видимому, знала больше меня и предпочла покончить с собой, не доверяя моей защите. Я постоянно спрашиваю себя, почему Мельхиор так хотел устроить ей встречу с Богом, — добавил он задумчиво. Этот секрет он тоже унес с собой в могилу». Внезапно яркая вспышка озарила измученный мигренью мозг Офелии. Семейная сила Торна ожила в ней, раздула угольки ее собственной памяти. Она увидела стоящего перед ней на коленях юного Фарука, его жадный взгляд, словно он ждал от нее и только от нее одной, что она раскроет ему смысл его жизни. «Почему я должен делать то, что написано? Что я есть для тебя, Бог?» Бесчисленные подробности приходили ей на память. Подробности, которые, как теперь ей стало ясно, она не заметила во время чтения. Окна с выбитыми стеклами, зеркала, завешанные тканью, и она, Бог в ее лице, говорящая Фаруку что-то очень важное. Звон часов вернул Офелию в реальность. «Мы не должны больше терять время». «Я никогда не теряю время», — возразил Торн, подняв брови. «Я сказал вам все, что должен был сейчас сказать, и вы лучше меня воспользуетесь моим знанием». С этими словами он разжал кулак. На ладони лежал карманный пистолет. Увидев его, Офелия вздрогнула. Она могла поклясться, что в момент подписания бумаг руки Торна были пусты. «Арчибальд!» осенило ее. «Когда он вас поздравлял?» «Он уже не забавен, зато полезен. Я попросил его об этой услуге в комнате для свиданий». Офелию бросало то в жар, то в холод. «Зачем вы попросили его принести оружие?» «У меня нет ни малейшего желания кончить, как моя мать», объявил Торн категорическим тоном. «Я сам хочу решать, когда и как мне умереть». «Вы не кончите, как ваша мать, обещаю вам это», — так что выбросьте его немедленно». Она говорила с такой горячностью, что напряженное лицо Торна смягчилось. «Вы ничего не можете мне обещать. Есть одно обстоятельство, связанное с этим предметом, которое, безусловно, вас заинтересует». Торн взглянул на пистолет, поблескивающий в свете лампы. «С той минуты, как я держу его в руке, я так его и не прочитал». «Что вы хотите сказать?» «Я не могу его прочитать», — повторил Торн. «Я касаюсь его, но не чувствую ничего особенного. Я, конечно, не специалист, но подозреваю, что это недобрый знак». Офелия взглянула на пустой стакан на столе и подвинула его к Торну. Торн взял его, повертел в пальцах и поставил обратно. «Ничего». «Сосредоточьтесь получше», — посоветовала Офелия, стараясь скрыть панику. «Читать предмет — это как снять телефонную трубку. Надо прислушаться к тому, что он вам скажет». Торн повторил манипуляцию, но теперь с ручкой от лампы, которую он крутил сначала в одну сторону, потом в другую, то увеличивая, то уменьшая яркость света. «Ничего». «И никаких образов? Никакого особенного ощущения, даже смутного впечатления?» «Нет». Офелия сняла очки. «Возьмите их. Легче прочесть предмет, который еще не пропитан вашим собственным настроением». Торн потрогал очки и вернул их Офелии. «По-прежнему ничего. Как ни смешно, но, кажется, я не очень способен к чтению». «А сейчас постарайтесь быть очень внимательной. Я хочу попросить вас об одной услуге». «Нет». Ответ вырвался у Офелии непроизвольно, но Торн невозмутимо продолжал. «Увезите мою тетку с собой на аниму. Ни вы, ни она не должны пострадать вместо меня от гнева Фарука. Не говорите никому о том, что вы знаете, и живите как раньше. Правда, это слишком тяжелое бремя, и не каждому оно по плечу». «Нет», — повторила Офелия. Она поискала вокруг себя предметы, которые можно было бы прочитать, но тюремная камера не представляла особого выбора. Торн убрал пистолет в карман рубашки. «Я не воспользуюсь им в вашем присутствии. Позовите охрану и уходите». Офелия так отчаянно замотала головой, что ее пучок распался, и волосы рассыпались по плечам. Ужас овладевал ею все сильнее. «Нет, нет, нет!» — лепетала она, отказываясь верить происходящему. «Вы должны попробовать еще раз. Мы должны попробовать. Я смогу убедить Фарука дать мне еще одну попытку прочитать книгу. Решение обязательно найдется. Решение есть всегда». «Офелия!» Торн обхватил ладонями ее лицо, заставив посмотреть ему в глаза. Неловко, боком сидя на стуле, он глядел на нее пристально и серьезно. В тусклом свете лампы шрамы, покрывавшие его руки, напоминали полумесяцы. «Не нужно усложнять мне задачу. Мы с вами не можем выполнить желание Фарука, и вы это знаете. Он уничтожит мою память, а вместе с ней меня самого. Я не хочу лишиться разума, как моя мать, понимаете?» Его ладони крепче сжали щеки Офелии. «Я не буду страдать», — пообещал он ей. «Прошу вас!» Голос Офелии превратился в умоляющий шепот. Торн смотрел на нее озадаченно, и губы у него дрогнули, то ли в улыбке, то ли в гримасе страдания. Он осторожно притянул Офелию к своему стулу, так, чтобы им не мешали ее сломанная рука и его изувеченная нога, и когда она подошла вплотную, положил голову ей на плечо. «Когда я впервые вас увидел, вы показались мне какой-то жалкой. Я подумал, что у вас нет ни здравого смысла, ни характера, и вы не продержитесь до замужества. Это навсегда останется моей самой большой ошибкой». Сердце Офелии разрывалось от горя и ярости. Он не имел права, вот так ворваться в ее жизнь, все в ней перевернув, а потом исчезнуть, как ни в чем не бывало. Торн обнял ее, и в душе у нее что-то надломилось. «Не падайте с лестниц, избегайте острых предметов, а главное, держитесь подальше от сомнительных личностей, хорошо?» По щеке Офелии скатилась слеза. От слов Торна в ней разверзлась пустота. Она была твердо уверена, что с той минуты, как расстанется с Торном, ей уже никогда не суждено испытать жара любви. Торн коротко вздохнул у ее плеча. «Да, и еще. Я люблю вас». Офелия задохнулась от рыданий. Говорить она не могла, да и дышать тоже было больно. Руки Торна утонули в ее густых кудрях, его дыхание стало прерывистым. Он привлек ее к себе так близко, насколько было возможно, но тут же резко отстранился и хрипло произнес: «Это оказалось труднее, чем я думал». Он откинул назад свои тусклые волосы и решительно отвел глаза от Офелии. Его веки покраснели, и это больше всего потрясло девушку. «А теперь уходите», — пробормотал Торн. «Я не выношу слез при прощании». Он отвел руку Офелии, вцепившуюся в его рубашку. Если бы не больной локоть, она держалась бы за него обеими руками. «Уходите же!» — глухо повторил Торн, видя, что она не двигается с места. «Чем дольше вы не уходите, тем труднее мне будет!» Слова замерли у него на губах. Он широко открыл глаза, и шрам на его брови пополз вверх. Офелия стремительно обернулась и тоже увидела... Из глубины золотой бронированной двери выступила чья-то нога.